Вильгельм Гауф. «Холодное сердце». Однажды Лизбет сидела перед домом, прила пряжу и напевала какую-то песенку. На душе у нее было в этот день легко и весело, потому что погода была отличная, а господин Петер уехал по делам. И вдруг она увидела, что по дороге идет какой-то старенький старичок. Сгибаясь в три погибели, он тащил на спине большой туго набитый мешок. Старичок то и дело останавливался, чтобы перевести дух и стереть пот со лба. «Бедный», — подумала Лизбет, — «как трудно ему нести такую непосильную ношу». А старичок, подойдя к ней, сбросил на землю свой огромный мешок, тяжело опустился на него и сказал едва слышным голосом: «Будьте милостивы, хозяюшка, дайте мне глоток воды. До того измучился, что просто с ног валюсь. Как можно в такие годы таскать такие тяжести?» — сказала Лизбет. «Что поделаешь? Бедность!» — ответил старичок. «Жить-то ведь чем-нибудь надо. Конечно, такой богатой женщине, как вы, это и понять мудрено. Вот вы, наверное, кроме сливок и не пьете ничего. А я бы и за глоток воды сказал спасибо». Ничего не ответив, Лизбет побежала в дом и налила полный ковшик воды. Она хотела уже отнести его прохожему, но вдруг, не дойдя до порога, остановилась и снова вернулась в комнату. Отворив шкаф, она достала большую узорчатую кружку, налила до краев вином и, прикрыв сверху свежим, только что испеченным хлебцем, вынесла старику. «Вот», — сказала она, — «подкрепитесь на дорогу». Старичок с удивлением посмотрел на Лизбет своими выцветшими, светлыми, как стекло, глазами. Он медленно выпил вино, отломил кусочек хлеба и сказал дрожащим голосом: «Я человек старый, но мало видел на своем веку людей с таким добрым сердцем, как у вас. А доброта никогда не остается без награды». «И свою награду она получит сейчас же!» — загремел у них за спиной страшный голос. Они обернулись и увидели господина Петера. «Так вот ты как!» — проговорил он сквозь зубы, сжимая в руках кнут и подступая к Лизбет. «Самое лучшее вино из моего погреба ты наливаешь в мою самую любимую кружку и угощаешь каких-то грязных бродяг? Вот же тебе! Получай свою награду!» Он размахнулся и изо всей силы ударил жену по голове тяжелым кнутовищем из черного дерева. Не успев даже вскрикнуть, Лизбет упала на руки старика. Каменное сердце не знает ни сожаления, ни раскаяния. Но тут даже Петеру стало не по себе, и он бросился к Лизбет, чтобы поднять ее. «Не трудись, угольщик Мунк!» — вдруг сказал старик хорошо знакомым Петеру голосом. «Ты сломал самый прекрасный цветок в Шварцвальде, и он никогда больше не зацветет!» Петер невольно отшатнулся. «Так это вы, господин стеклянный человечек?» — в ужасе прошептал он. «Ну да что сделано, того уж не воротишь. Но я надеюсь, по крайней мере, что вы не донесете на меня в суд. В суд? Стеклянный человечек горько усмехнулся. Нет, я слишком хорошо знаю твоих приятелей судейских. Кто мог продать свое сердце, тот и совесть продаст, не задумавшись. Я сам буду судить тебя. От этих слов у Петера в глазах потемнело. «Не тебе меня судить, старый скряга!» — закричал он, потрясая кулаками. «Это ты погубил меня! Да-да, ты и никто другой! По твоей милости пошел я на поклон к Михелю-голландцу! И теперь ты сам должен держать ответ передо мной, а не я перед тобой!» И он вне себя замахнулся кнутом. Но рука его так и застыла в воздухе. На глазах у него стеклянный человечек вдруг стал расти. Он рос все больше и больше, пока не заслонил дом, деревья, даже солнце. Глаза его метали искры и были ярче самого яркого пламени. Он дохнул, и палящий жар пронизал Петера насквозь так, что даже его каменное сердце согрелось и дрогнуло, как будто снова забилось. Нет, никогда даже Михель-великан не казался ему таким страшным. Петер упал на землю и закрыл голову руками, чтобы защититься от мести разгневанного стеклянного человечка, но вдруг почувствовал, что огромная рука, цепкая, словно когти коршуна, схватила его, подняла высоко в воздух и, завертев, как ветер крутит сухую былинку, швырнул оземь. «Жалкий червяк!» — загремел над ним громовой голос. «Я мог бы на месте испепелить тебя, но так и быть!» Ради этой бедной, кроткой женщины дарю тебе еще 7 дней жизни. Если за эти дни ты не раскаешься, берегись. Точно огненный вихрь промчался над Петером, и все стихло. Вечером люди, проходившие мимо, увидели Петера, лежащим на земле у порога своего дома. Он был бледен, как мертвец. Сердце у него не билось, и соседи уже решили, что он умер. Ведь они-то не знали, что сердце его не бьется, потому что оно каменное. Но тут кто-то заметил, что Петер еще дышит. Принесли воды, смочили ему лоб, и он очнулся. «Лизбет! Где Лизбет?» — спросил он хриплым шепотом. Но никто не знал, где она. Он поблагодарил людей за помощь и вошел в дом. Лизбет не было и там. Петер совсем растерялся. Что же это значит? Куда она исчезла? Живая или мертвая, она должна быть здесь. Так прошло несколько дней. С утра до ночи бродил он по дому, не зная, за что взяться. А ночью, стоило ему только закрыть глаза, его будил тихий голос. «Петер, достань себе горячее сердце! Достань себе горячее сердце, Петер!» Это был голос Лизбет. Он вскакивал, озирался по сторонам, но ее нигде не было. Соседям он сказал, что жена поехала на несколько дней навестить отца. Ему, конечно, поверили, но ведь рано или поздно они узнают, что это неправда. Что сказать тогда? Одни, отпущенные ему для того, чтобы он раскаялся, все шли и шли, и час расплаты приближался. Но как он мог раскаяться, когда его каменное сердце не знало раскаяния. Ах, если бы в самом деле он мог добыть себе сердце погорячей! И вот, когда седьмой день был уже на исходе, Петр решился. Он надел праздничный камзол, шляпу, вскочил на коня и поскакал к Еловой горе. Там, где начинался частый ельник, он спешился, привязал лошадь к дереву, а сам, цепляясь за колючие ветки, полез наверх. Около большой ели он остановился, снял шляпу и, с трудом, припоминая слова, медленно проговорил. «Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. Кто родился в день воскресный, получает клад чудесный». И стеклянный человечек появился, но теперь он был весь в черном. Кафтанчик из черного матового стекла, черные панталоны, черные чулки, черная хрустальная лента обвивала его шляпу. Он едва взглянул на Петера и спросил безучастным голосом: «Что тебе надо от меня, Петер Монк?» «У меня осталось еще одно желание, господин стеклянный человечек», — сказал Петер, не смея поднять глаза. «Я хотел бы, чтобы вы его исполнили». «Разве у каменного сердца могут быть желания?» — ответил стеклянный человечек. «У тебя уже все есть, что нужно таким людям, как ты. А если тебе еще чего-нибудь не хватает, спроси у своего друга, Михеля. Я вряд ли смогу тебе помочь». «Но ведь вы сами обещали мне исполнить три желания. Одно еще остается за мной». «Я обещал исполнить третье твое желание, только если оно не будет безрассудным. Ну, говори, что ты там еще придумал?» «Я хотел бы, — начал прерывающимся голосом Петер. «Господин стеклянный человечек, выньте из моей груди этот мертвый камень и дайте мне мое живое сердце». «Да разве ты со мной заключал эту сделку?» — сказал стеклянный человечек. «Разве я Михель-голландец, который раздает золотые монеты и каменные сердца? Ступай к нему, проси у него свое сердце». Петер грустно покачал головой. «Ах, он ни за что не отдаст мне его». Стеклянный человечек помолчал с минуту, потом вынул из кармана свою стеклянную трубку и закурил. «Да, — сказал он, пуская кольца дыма, — конечно, он не захочет отдать тебе твое сердце. И хотя ты очень виноват перед людьми, передо мной и перед собой, но желание твое не так уж глупо. Я помогу тебе. Слушай, силы от Михеля ничего не добьешься, но перехитрить его не так уж трудно, хоть он и считает себя умнее всех на свете. Нагнись ко мне, я скажу, как выманить у него твое сердце». И стеклянный человечек сказал Петеру на ухо все, что надо делать. «Запомни же, — добавил он на прощанье, — если в груди у тебя опять будет живое, горячее сердце, и если перед опасностью оно не дрогнет и будет тверже каменного, никто не одолеет тебя, даже сам Михель-великан. А теперь ступай и возвращайся ко мне с живым, бьющимся, как у всех людей, сердцем. Или совсем не возвращайся». Так сказал стеклянный человечек и скрылся под корнями ели. А Петер быстрыми шагами направился к ущелью, где жил Михель-великан. Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.